Глава 14. Ланч тянулся бесконечно. За время, ушедшее на то, чтобы войти в ресторан, назвать официантке имя и сесть за столик возле окна, который сбивал с толку своим ослепительным блеском, Джордж решил признаться Айрин в том, что человек, ударивший ее по лицу, на самом деле послал весточку ему, немыслимо. Это только взбудоражит ее. Ему придется рассказать все, и она окажется в еще большей опасности. Он собирался перекусить чем-нибудь простеньким и приятным и отдохнуть от трудов остаток дня, но что потом? Если удастся разыскать Лиану или человека, притворявшегося Донни Дженксом, а то и вернуться в коттедж в Нью-Эссексе, то Айрин должна держаться подальше от этих дел. Аппетит вдруг пропал. Но Джордж, как и хотел, заказал буррито с говядиной, ром и колу. Он ухитрился съесть половину, хотя желудок, казалось, съежился до размера сморщенного лимона. Джордж расспросил Айрин, стремясь убедиться, что человек, назвавшийся Донни Дженксом, был жилистым коротышкой с серыми зубами, а не тучным работником Маклина. Ее описание развеяло все сомнения. На нее напал тот же, кто встретился Джорджу в Нью-Эссексе. Айрин была странно спокойна, словно, наконец, узрела изнанку городской жизни, и та оказалась не такой уж скверной. Очевидно, инцидент успел превратиться в забавный анекдот из тех, что пересказывают за коктейлями и на кухне в офисе. Чем больше она об этом говорила, тем яственнее ощущал Джордж испарину на лбу. «У тебя неважный вид», — заметила Айрин. «Просто беспокоюсь за тебя. Честно говоря, не думаю, что увижу его снова». Кажется, он сделал со мной именно то, что хотел. Ударил и представился. Лежа на мостовой, первое, что я подумала, пусть просто убьет, не насилуя. Разве не кошмар? И это была не паника, а здравое рассуждение. Тупое убийство лучше. Насилие мне не пережить. Подумала о тебе. Ну, сперва о маме, конечно, а потом о тебе. Стало интересно, что ты сделаешь, когда узнаешь о моей смерти? Странно, правда? Передумала все это за 5 секунд, а он берет и отчаливает. Мне будто даровали дополнительный срок. Что это ты пьешь, ром и колу? Я, может, выпью маргариту? Джордж огляделся в поисках неуловимой официантки. Серьезно, ты неважно выглядишь. Давно был у врача? С похмелья ни разу. Похмелье в понедельник. Я и не спросила, как прошел твой уикенд? Все как в тумане. Послушай, мне и правда нехорошо. Наверное, отравился у Тедди кальмарами. Ты не против на этом прерваться? Когда они вышли наружу, Джордж отговорил Айрин, которая собралась провожать его до офиса, задержал прощальные объятия чуть дольше, чем всегда. Айрин отстранилась, вопросительно посмотрела. Он ласково поцеловал ее в висок, чуть выше русой пушистой брови. «Ты красавица, даже с одним глазом». «Теперь я точно знаю, что ты нездоров». «Нет, я серьезно. С тобой случилась жуткая история. Позвони, когда станет получше, ладно? И если не станет, тоже». В любом случае позвони. Он проводил ее взглядом, ощущая сложную смесь любви и заботы. Встретя ему сию секунду Донни Дженкс, Джордж бы не испугался, а рассвирепел. Страшно было, когда он угодил на плаху один, но теперь дело коснулось Айрин, и в его жилах вскипело известное благородство. Джордж поехал в Нью-Эссекс. Он не знал, что еще сделать. С Лианой было не связаться, Донни Дженкса не выследить. Единственный надежный факт — они имели какое-то отношение к ветхому прибрежному коттеджу. Донни Дженкс побывал там, и Лиана тоже утверждала о себе, но теперь Джордж воспринимал все ее слова с великим скепсисом. Позвонил в офис, сослался на нездоровье и сказал, что отправился домой. Включил на полную мощность кондиционер и на самую малую радио. Ехать было приятно, привычные действия давали время поразмыслить. Совершенно ясно, что деньги, которые Джордж вернул Маклину, были прямо или косвенно связаны с его убийством. Но смысла во всем этом не наблюдалось. Возможно, крошка Донни Дженкс как-то узнал, что Джордж привез деньги, он пробрался в дом и убил бизнесмена, чтобы завладеть ими. Но ведь он мог забрать их и раньше у Лианы. По ее словам, он вышел прямо на нее в казино «Солнце Магикан». Тогда бы и взял. Джордж обдумал возможность совместного заговора Лианы и Донни, но это показалось еще большей чепухой. Будь оно так, они могли просто поделить деньги. Зачем возвращать их Маклину, а после убивать его ради них же? Мог быть и третий, незнакомец, возможно, кто-то из работавших в доме увидел сумку, полную денег, и решил прибрать. Настоящий Донни Дженкс? Медсестра-убийца, что ухаживала за умирающей женой, племянница, которая отворила ему? Он медленно миновал центр Нью-Эссекса. Туристы нахлынули потоком, в основном пенсионеры прогуливались от сувенирной лавки к мороженщику и обратно. Несколько мужчин обмякли на скамейках в ожидании жен, предавшихся шопингу. Они были так безнадежно неподвижны, будто уже не ждали от жизни ничего яркого. На Бич-Роуд было тихо, пока он не доехал до старой каменной церкви, где вдоль дороги и без того узкой в два ряда стояли припаркованные машины. Джордж кое-как протиснулся и мельком увидел блестящий черный катафалк и мужчин в темных костюмах, стоявших у входа. Найдя улицу капитана Сойера, он свернул. Выбоины и борозды на грязной дороге казались глубже, в некоторых после вчерашнего дождя еще стояла вода. Сквозь сосны пробивался солнечный свет, и Джордж различил тучи, кружившие мошкары, что наводняло летом болото Новой Англии. Подъехал. Перед коттеджем машин не оказалось, но все остальное выглядело как прежде. Джордж припарковался, взошел на крыльцо и постучал в трухлявую дверь, краска на которой давно выцвела. Заглянул в грязное боковое окно, затянутое изнутри паутиной. Глаза привыкли не сразу, но когда это произошло, Джордж увидел, что коттедж в полном запустении. Стены почернели от плесени. Из мебели только диван без чехла. Желтая набивка выбивается из швов. Услышав что-то сзади, Джордж быстро оглянулся, но это просто щелкнул остывавший мотор. Он обошел коттедж. Дошел до ветхого пирса над болотистой водой. К его самой прочной части была привязана лодка из стекловолокна с наружным мотором. Она в длину не больше 12-14 футов. Не выглядела ни новой, ни дорогой, но все-таки была ярким пятном среди общего запустения. Он попытался вспомнить, была ли она в прошлый раз. Пирс помнил, а лодку нет. Джордж повернул обратно к дому. Тот когда-то дополнили веранды с противомоскитной сеткой, но она наполовину отошла, а одна стена веранды просела. На брусьях разрослись пухлые белые грибы. Дверь веранды заперли на засов, но Джордж приналег, и тот поддался в древесной трухе. Вторая дверь, которая вела в сам коттедж, была открыта, но сдвинуть ее оказалось труднее. Она слетела с верхнего шпингалета и нижним углом уперлась в пол. Джордж пнул ее, и та распахнулась внутрь, выломав щепки из косяка. В лицо Джорджа ударил кислый запах пыли. Он сделал шаг, но дальше решил не ходить. Пол был усеян пластиком с потолка. Он заплесневел и осыпался на потрескавшийся весь пузырях линолеум. Диван, который был виден в окно, в новом ракурсе выглядел даже хуже. Было ясно, что его разодрали дикие животные. Клочья желтой набивки разбросали повсюду. Он развернулся и пошел к машине. Возможно, он многого не знал о Лиане Декстер, но не сомневался, что она никогда не стала бы ночевать в этом коттедже. Доехав до конца улицы, Джордж встретил только одно частное строение — коричневый палубный дом, почти невидимый в сосновом сумраке. Он решил вернуться на Бич-Роуд, но вдруг сдал назад и подрулил к его подъездной дорожке. На свежевыкрашенном почтовом ящике значился номер 22, а над ним обнаружился пластмассовый ящик для «Бостон Геральд». Ее текст выцвел почти до полной нечитаемости. Он одолел короткий подъездной путь под шорох сорняков, царапавших дно, и притормозил перед гаражом. Дом был больше, чем казался с дороги. Каменный фундамент, почти плоская гонтовая крыша и квадратные окна от пола до потолка, темные, как протравленная обшивка. Непонятно, был ли кто в доме, но низкие живые изгороди по обеим сторонам крыльца подстригали недавно. И Джорджу, когда он вышел из машины, померещилось движение в одном из узких окон входной двери. Он позвонил и услышал в глубине дома глухой звук гонга. Прошло секунд 10, пока он не уловил стук цепочки. Дверь открылась примерно на 3 дюйма. Над туго натянутой цепью появились глаза, таких сверхъестественно огромных Джордж в жизни не видел. Настолько светло-голубые, что оттенок приближался к цвету снятого молока. «Простите за беспокойство», — сказал Джордж. «Я искал жильцов в коттедже возле воды. Может, вы знаете, там кто-нибудь есть?» Женщина отступила на полшага, и Джордж рассмотрел ее лучше. Ей могло быть и 25, и 45, и где-то посередине. Длинные тонкие волосы, расчесаны на прямой пробор, одета в узорчатый халат из тех, что застегивается на молнию спереди, но он был велик и соскользнул с одного плеча. Кожа незнакомки была так бледна, что чуть не просвечивала. Когда-то она была красива, мелкие черты лица и выступающие скулы, губы широкие и плоские, но вконец иссохшие, с крошечными трещинами, а один край рта покрывала белая корка. Она взялась за халат, сгребла его на груди в горсть. «Вообще-то я здесь не живу», — ответила она и добавила, — «это семейный дом». «Неважно. Меня интересует только тот коттедж. Подруга сказала, что останавливалась в нем, а я пошел взглянуть, и он оказался совершенно непригодным для жилья. Ничего об этом не знаете?» Она подалась своей большой головой вперед и посмотрела в сторону коттеджа, будто могла увидеть его из дома. Голова настолько приблизилась, что Джордж почуял запах изо рта, кислый, как у промокшего зерна. «Там никто не живет. Во всяком случае, я не замечала». «Чей он, не знаете?» «Нет». «Ну, а этот дом кому принадлежит?» Она сделала шаг назад и опустила припухшие веки. Джордж понял, что слишком многого хочет. «Сигареты не найдется?» — спросила она. «К сожалению, нет». «Ладно, ну я пойду». Она захлопнула дверь. Солнце скрылось за тучей, и под сенью деревьев вдруг наступили сумерки. В тишине Джордж слышал, как переругиваются на болоте чайки. Звук казался странным во мраке соснового бора. Он вернулся к машине и поехал в Бостон. Припарковавшись в гараже, Джордж медленно побрел домой. Он собирался лечь спать, не реагировать на звонки и стук в дверь, наплевать на телефоны. Он не знал, чем займется после сна, разберется по ходу. На обратном пути из Нью-Эссекса навалилась усталость, и все казалось нереальным, словно в болотном тумане. Джордж достаточно долго прожил в своем районе, чтобы сразу заметить незнакомый автомобиль. Перед его домом стоял белый Сузуки Самурай с опущенным откидным верхом, по прямоугольным бокам черные и красные гоночные полосы, а на ветровом стекле еще тянулась белая трафаретная надпись «Самурай». За охранительным блеском стекла притаились две фигуры, маленькая и большая. Джордж замедлил шаг, нисколько не сомневаясь, что поджидают его. Стоило ему сбавить ход, как обе дверцы распахнулись. Из-за руля вылез похожий на грушу здоровяк, с которым Джордж познакомился в доме Маклина, второй Дональд Дженкс, или диджей, как называл его Маклин. Он посмотрел на Джорджа, вскинул руку, как бы в приветственном жесте, и повернулся к своей спутнице, выбиравшейся с пассажирского сиденья. Ее Джордж тоже знал, молодая женщина, впустившая его в дом Маклина. Полицейские упомянули ее имя, но он его забыл. «Джордж Фосс», — произнесла она сварливо. Тот кивнул и приблизился. Она обошла Сузуки и встала возле Джорджа. «Прошу прощения, не напомните ваше имя?» «Карен Бойд. Мы виделись вчера в Ньютоне. Я впустила вас в дом Джерри Маклина». «Точно, конечно». Она держалась не так официально, как прежде. На ней были черные леггинсы и белая блузка без рукавов, с глубоким вырезом. Светлые распущенные волосы чуть велись от влажности. Глаза покраснели, будто она плакала, и Джордж вспомнил, что девушка, по словам детективов, была племянницей Маклина. «Мы хотим немного поговорить, не возражаете?» Водитель шагнул вперед, мы тоже знакомы, я Дональд Дженкс, диджей. Он извлек из бумажника удостоверение частного детектива. Если рассматривать впритык, он был симпатичен, с загорелым гладким лицом и ровными черными усами. «Я частный детектив, был нанят покойным. Позвольте нам побеседовать с вами». Джорджу не хотелось звать их домой, и он предложил соседнюю кофейню. Взял себе большой стакан кофе Глиссе. Карен Бойд и диджей не заказали ничего. «Убийством, мистер Фосс, мы предоставляем заниматься полиции», — сказал диджей, когда Джордж сел с запотевшим стаканом. «А нам нужна ваша помощь для возвращения похищенного. Речь идет о больших деньгах». Джордж, пока брал кофе, решил рассказать им то же, что и полиции. Он опустит часть о фальшивом Дженксе. Было ясно, что в конце концов придется выложить все, но Джордж считал, что кое о чем лучше умолчать, пока он не разберется сам. Отчасти он беспокоился за Лиану, но гораздо больше уже за Айрин. «Полиция сообщила мне мало», — сказал Джордж. «Что произошло?» Диджей и Карен переглянулись. «Сначала скажите», — ответила последняя, — «как вы впутались в это дело? Почему Джейн Бирн послала вас возвращать краденные деньги?» «Повторю то, что сказал полиции. Я знал Джейн в колледже, хотя и под другим именем». «Под каким?» — спросил диджей и вынул сотовый телефон с клавиатурой. Джордж назвал Одри Бек, тоже имя, которое сообщил полиции. И диджей набрал его большими пальцами, не уступая в проворстве подростку. «Я не видел ее 20 лет. Мы повстречались в баре неподалеку, и она попросила помочь в этом деле. Просьба показалась мне странной. Но она объяснила, что хочет вернуть деньги, не желая видеться с Маклином, вашим дядей». Он повернулся к Карен. «Тогда я решил, что в этом есть резон». «Куда вы отправились, покинув дом?» «Поехал в Согос, встретился с Джейн в Коулуне, рассказал, как все прошло. Показалось, она испытала облегчение. Мы пообедали». «Будьте добры, расскажите, как убили Маклина. По-моему, информация поможет мне пособить вам. Это случилось сразу после моего ухода». Они снова переглянулись. Карен едва заметно кивнула диджею. Было очевидно, что теперь он работает на нее. «Его ударили по затылку молотком». Диджей похлопал по собственному черепу ладонью, слишком миниатюрной для его габаритов. Он носил обручальное кольцо, а ногти были наманикюрены в салоне. «Это произошло в его спальне, вероятно, через считанные минуты после того, как вы ушли. Вам очень повезло, мистер Фосс, что Карен видела, как вы выходили, иначе вас бы уже арестовали». «Вы видели, как я уходил?» — переспросил Джордж Карен. Сам он не помнил, чтобы они встретились на выходе. «Мой кабинет на втором этаже. Дядя заглянул после беседы с вами, а потом ушел к себе, сообщил, что все прошло нормально. Я вышла из кабинета и сверху заметила вас. Над парадной дверью есть окно. Вы сели в машину и отъехали». «Но это не означает, будто я не подозреваю вас в причастности к смерти дяди». У девушки был бесстрастный взгляд искушенного следователя. «Клянусь, что я только вернул деньги по просьбе подруги. Я ничего не знал об убийстве до сегодняшнего утра, когда явилась полиция». Карен взирала на него с прежним выражением. Ее бледная, слегка веснушчатая кожа не была тронута косметикой. В основании шеи расползлось розоватое пятно, не то от духоты, не то от напряженной ситуации. «Мы верим вам, мистер Фосс», — произнес диджей холодным тоном адвоката, желающего скрыть удивление от того, что его подзащитный выиграл дело. «Мы ищем наводки, которые позволят выяснить, где находится Джейн Бирн, или кто она такая на самом деле». «Насколько я понял, деньги пропали? Те, что вы принесли в сумке?» «Да». «Эти-то деньги пропали, да, но нас волнует другое. После беседы с вами мистер Маклин пошел в спальню положить их в сейф. Мы считаем, что убийцы поджидали его там. Окно второго этажа в задней части дома было открыто, наверное, через него и проникли. У нас работали садовники, а они обычно приносят лестницы для глициний. Конечно, это не оправдание, следовало обеспечить охрану понадежнее. Так или иначе, сейф отперли, и пропало все, кроме его бумаг. Мистер Маклин не доверял валюте, во всяком случае, не вполне, и несколько лет скупал неограненные алмазы. Дорогие, редких цветов. Это превратилось чуть ли не в хобби. Согласны, Карен? В том сейфе их было прилично, стоили кучу денег, намного больше 500 тысяч долларов. Это наводит на мысль, что деньги вернули для того, чтобы он открыл сейф, после чего на него напали, а сейф опустошили. Уверен, что их интересовали алмазы. Ваша подруга наверняка о них знала. Это очень серьезное дело. Как только диджей упомянул о сейфе, перед глазами Джорджа чуть поплыло. Не потому, что он смешался или слишком устал, или изнемог под бременем избытка информации. События вдруг представились ему абсолютно ясными. Последний фрагмент головоломки лег на место. Все это время Джордж считал, что на кону была спортивная сумка с деньгами, которых там оказалось больше, чем он повидал за всю свою жизнь, но это была просто приманка, уловка, чтобы в нужное время направить Маклина к сейфу. «Вам плохо?» «Извините», — произнес Джордж, — «я не знал о сейфе». «Сколько стоили алмазы?» Диджей и Карен посмотрели друг на друга. «Я не уполномочен сказать точно, но много», — ответил диджей. «Мы думаем, не меньше 5 миллионов долларов. Надеюсь, вы понимаете, что мы не обвиняем вас в краже алмазов». «Нет-нет, все понимаю. Простите, для меня это неожиданный поворот. Очевидно, Джордж беспомощно взглянул на свой полупустой стакан, где шевельнулся кубик льда». «Вот я и говорю», — заметил диджей. «Нас интересует, не знаете ли вы, как связаться с Джейн Бирн, или где она могла остановиться, пока была здесь. Нас интересует вся полезная информация». Джордж едва ли слышал детектива. Мозг лихорадочно переваривал новые сведения. Новости были скверными. Умышленно или нет, Джордж стал соучастником убийства. Он отпил кофе, чтобы выиграть время, но желудок свело, и рот наполнился слюной. «Прошу прощения», — сказал он, глубоко дыша носом. «Я просто слегка расстроен, еще пытаюсь осмыслить ваши слова. Мне нужно в туалет». Он отодвинул стул, встал и пошел прочь, убежденный, что его сейчас вырвет. Дверь в мужской туалет в задней части кофейни была нараспашку. Он захлопнул ее и заперся. Лампа дневного света неровно мигала. Пол был мокрый, словно его недавно мыли, но все равно выглядел грязным, с прилипшими к кафелю волосками. Джордж опустился на колени перед унитазом. В ноздри ударил запах древних труб, и Джордж согнулся, уже желая сблевать, несмотря на прострелы в боку. На этом все и кончилось. Тошнота сменилась головокружением. Ухватившись за унитаз, он оттолкнулся и встал, пустил холодную воду и несколько раз вымыл руки, затем плеснул в лицо и на шею. Потом еще раз глубоко вдохнул через нос, выпрямился и привалился к раковине. Посмотрел в зеркало, бледность шокировала. Волосы взмокли от пота. «Каким же я был придурком!» — подумал Джордж. Он пялился на свое отражение еще минуту, дожидаясь, пока перестанет кружиться голова.